Меж тем, телевизионный успех ретро-детектива принес фирме новые проекты. Пару криминальных сериалов, один не очень убедительный хоррор, затем большое русское фэнтези. Славянский фольклор. Наш ответ — «Властелину колец». Богатыри, Жар-птица, Баба-Яга. Силиконовых кадавров изрядно потеснили фантастические твари. Не только для кино. В Петербурге в то время один за другим открывались многокомнатные квесты и детские аттракционы. Начиная с 2014 года, заказы становились все более разнообразными. Нам, пожалуйста, двухметрового дракона, или пришельца, или чеширского кота. Всех сумели придумать, нарисовать, собрать. Целую Нарнию отгрохали за дверями детского развлекательного центра, стилизованными, как полагается, под платяной шкаф. С бобровой хижиной, каменным столом из пеноматериалов и волооким козлоногим фавном, мистером Тумнусом. На чьи меховые бедра Катюша спустила штук 5 крашеных енотовых шкурок. В неожиданном качестве проявилась Агния. Взяла да и подключила свои ладные мозги судмедэксперта к изобретению антуража для квестов. Там же все хитро. Как в компьютерной игре, только в реальности. Интерактивные комнаты, нашпигованные загадками, которые должны решить посетители, чтобы выбраться. Тематика самая разная. Страшненькая и не очень. Индиана Джонс, заброшенный особняк с привидениями, египетская пирамида, демонический цирк. Недостаточно просто оформить интерьер. Нужно еще понять, как зашить в декорации электронику, механизмы, логику проложить под слоями силикона и пенопласта. Додумать загадки вместе с заказчиками. Вот тут огней не было равных. «Смотрите, зачем вам прятать очередной ключ с навесным замком? Это скучно», — убеждала она клиентов. «Лучше тут пару проводов, там магниты, направишь волшебную палочку, и сундук с сокровищами сам откроется. Полная алхамора». Ловко у нее это получалось, некое особое подкапотное мышление. Словно слету понимала любую анатомию, внутреннее устройство чего угодно. Это было здорово. Вероника росла. Ее папа заведовал мастерской чудес. Проектировал невероятные комнаты и лабиринты, населял их диковинными существами. «Папа, ты бог?» — как-то спросила Вероника. Федор от неожиданности расхохотался. Агния с обычной своей лукавой полуулыбкой сказала: «Твой отец — демиург. Почти то же самое. Воплощает миры, чужие сказки». А он даже спорить не стал. Оперся рукой о край стола. Голова от счастья закружилась. Быть всемогущим для дочери. Чего же еще желать? Бесконечно хотелось удивлять ее, смешить. Вспоминая времена, когда он только-только осваивал протезный желатин, Федор снова стал примерять на себя разные образы. Пират, клоун, звездочет, кто угодно. Возможности объемного грима практически безграничны. Мастер перевоплощений, маг. Веселил Веронику, валял дурака, гримасничал, разговаривал с ней разными голосами. Дочка смеялась и хлопала в ладоши. Дергала шустрыми пальчиками за накладной нос, в секунду сминая маску, на которую Федор потратил 3,5 часа. И ну ее, так великолепно сломать, это же нужен талант. Умница моя. Сидела верхом на силиконовом драконе и болтала сандаликами. Юная валькирия. Плотненькая, взгляд воинственный, кудряшки, как у мамы, только темнее. На лобике бордовая родинка. Не слушай никого. Это ангел тебя во сне поцеловал. Платьице с веселым слоником на грудке мама сшила. Наряды для Вероники Мэйв сочиняла изумительные, одевала как куколку. Вероника, не дожидаясь, пока на ней застегнут последнюю пуговицу, выворачивалась и со всех ног бежала к папе красоваться. Смелая девчонка, ух! Совсем уж отъявленную бутафорскую мертвечину, естественно, создавали в спецкомнате подальше от ее любопытных глаз. Хотя она так и норовила ящеркой туда пробраться за кем-то из взрослых. Но и без кадавров в мастерской хватало ужастиков. С потолка свисали упитанные пауки, в углу все так же несла вахту болотная мумия, а оскаленный врудалак, ростом выше Михалковского дяди Степы. «Неужели не боишься?» — спрашивал Федор, наклоняя к дочке за лохмы голову гоблина, зеленую и пупырчатую, как огурец. «Нет», — отвечала она громко, категорично, и сама корчила уморительно звероватую рожицу. Понимала, что все это понарошку. Папа давно объяснил. С дочерью они были заодно. Заговорщики. Вместе замышляли шалости. «Давай завтра утром наденем папе клюв, прилепим перья и вот такие совиные брови и напугаем воспиталку. Как замечательно! Это мы хорошо придумали. А послезавтра сделаем из папы старика-колдуна. Скажем, что я на самом деле твой пра-пра-прадедушка. Как ты говоришь, назовем? Мерлин?» Фёдор весь сжимался, как параноик, стряхивал мимолетный знобливый испуг. «Кельты. Неужто Мэйв читает Веронике бретонский цикл? Откуда узнала о Мерлине, милая? А, из мультика. Может, лучше Гэндальф? Нравится? Какое у него отчество? Ну, не знаю. Тебе какое нравится? Гэндальф Ильич. Как у деда нашего любимого. Договорились? А теперь пойдем в садик». В старшей группе Фёдора обожали. Все. Кроме, разумеется, взрослых. Вероника еще не пошла в первый класс, а у них сам с собой образовался свой язык. Смесь до нельзя упрощённого толкиновского Синдерина и трогательного детского новояза. Грамматика похожая, а некоторые слова немного другие. Чтобы даже мама не поняла. К эльфийскому еще в ролевые времена Мэйв относилась пренебрежительно. Это вам не гельский. Но, слыша, как чулюкают муж и дочь, улыбалась самым уголком рта и качала головой. В их маленький мир без приглашения не лезла. «Мои хорошие, играйте, играйте». И опускала глаза на пяльца. Пяльца, да. Она все шила, вышивала. Пора бы уже делом заняться, а то совсем в домохозяйку превратилась. Из-за родов и таблеток Мэйв отяжелела, немного раздалась в талии, утратила легкость, манящую текучесть изгибов, стала прямая в боках, как грелочка, наполняющая теплом постель. В жизни ее это ничуть не портило, но если снова задуматься о сцене... Не знаю, не знаю. Разве что в детский театр обратно возьмут. Играть добрых тетушек и крестных фей. Зато эмоциональное состояние давно уже выровнялось. Депрессивные эпизоды больше не повторялись. Порой Мэйв жаловалась, не без того. Но когда Фёдор, подустав от нытья, предложил вернуться к терапии, прекратила. И правильно. Чего киснуть на пустом месте? Ссоры бывали у них иногда, как у всех. Выплески характеров. Обычное человеческое раздражение. А что вы хотите, когда маленький ребенок? Вероника задавала жару. Как-то раз испытала острое отвращение к зимним колготкам. Вырывалась, каталась по ковру в прихожей, плакала. «Аван! Аван!» «Ника!» Мэйв пыталась поймать дочку за пятки. «А ну перестань, сейчас по попе получишь!» «Баф!» — надув губы, заявила Вероника на Синдерине. «Ава гара аван!» «По-русски говори!» Вероника ползком попятилась из коридора в кухню. «Авартха! Ни фангот!» Фёдор подавил смешок. «Отходим лицом к неприятелю!» — были ее слова. «К ситуации как нельзя более подходящие». Мэйв метнула в него сердитый взгляд. «Что она говорит?» «Не хочет надевать. Нет, не надо, не буду». «Да они неудобные, небось», — примирительно сказал Фёдор. «Я бы и сам на такие никогда в жизни не согласился». «Опять ты ей потакаешь». Мэйв вручила ему шерстяные колготки. «Избаловал феноменально. Сам одевай». Фёдор брякнулся на пол к дочке. «Ну что, Ранель, принцесса?» Обратился к ней на Синдерине. «Давай-ка попробуем еще раз». «Ах ты, милая, куда убежала?» Мэйв часто ворчала. Опять на Нику в саду жаловались, подралась. Не может спокойно сидеть играть, как другие дети. Носится. «Думаешь, мне нравится все это слушать?» Выговаривала Фёдору, что он слишком многое разрешает ребенку, а ей, матери, достается роль сурового воспитателя. Покрикивать, одергивать. «Ника, хватит бегать! Ника, куда ты дела синие пуговицы? Ника, не мешай маме гладить! Черт, я из-за тебя халат шелковый прожгла». Фёдор морщился. «Зачем же так громко?» Подхватывал на лету непоседу. Горячие подмышки, серые от пыли коленки на белых колготках. «Пойдём-ка, Аранель, в мастерскую. Маме надо отдыхать». Но где-то через полгода Мэйф и сама уже решила, что отдыха с нее хватит. Поехала на 2 дня в Москву, якобы к подруге. Вернувшись в Петербург, на вокзале кинулась на шею Фёдору. Лопалась от возбуждения. Сюрприз. Получила роль. Валя помог. Опять. Он теперь большая шишка, настоящий продюсер со всеми атрибутами. Чуть смазанным штампом столичной регистрации в паспорте, тонкими пастельных расцветок кашемировыми водолазками, сосудистой сеточкой на щеках от регулярных возлияний и стайкой голенастых на все готовых любовниц. Улыбка только прежняя, ребяческая, с ямочками. Ставил на телеке легковесные комедийные сериалы. Бешеный, между прочим, успех у населения. Мэйв бежала по голубым и несерьезным майским лужам, брызгала, тараторила, в волнении переставляла местами слова. Это будет ироническое переложение сверхпопулярных голливудских «Отчаянных домохозяек» на российские реалии. Много шуток, скелеты в шкафах, интриги и крутые повороты сюжета в декорациях респектабельного московского пригорода «Павловская слобода». Роль Мэйв досталась далеко не главная, но значимая. Жена витала на седьмом небе. Фёдор пониже, где-то на третьем. Нет, она молодец, конечно, но всё-таки, блин, домохозяйки. Лакированный чемоданчик, купейная полка, обязательно нижняя. Быстро и сурово оглядеть соседей. Не обидят, нормальные. Вероника, обними маму. У жены начались командировки в Москву на съемки. По 3 и по 5 дней в неделю. Фёдор, скрутящийся волчком под ногами Вероникой, пропадал в мастерской. «Скучаешь по маме, Аронель?» Отвечала с безжалостной прямотой 6-летки. «Нет». И утопывала ломать что-то очередное интересное или отвлекать Станислава Ильича. Любила старика до невозможности. Бородатый нянь. В отличие от дочери, Фёдор скучал. К тому же без Мэйв дом медленно, но неотвратимо терял тепло. В холодильнике мерзли полуфабрикаты. Поутру из раковины укоризненно смотрели вчерашние чашки. Недошитый, набок завалившийся зайчик тосковал на диване. Плинтусы затянуло пылью. Засыхали колокольчики, лизиантусы в вазе. В мастерской же все было наэлектризовано до предела. Ожидался большой контракт на декорации. Агния привела клиента, Степана. Узкий, моложавый, в кедах, в пальто, нелепо натянутом на толстовку. Одевался, как подросток. Увязался за Агнией, будто недоласканный пес. Абсолютно двинутый на хоррор-квестах. Задумал по меньшей мере десяток. Пропавший без вести, Обитель проклятых, Ленинградский потрошитель, фонтанировал. Не заткнуть. Байки из склепа. Но если с ним договориться, то стабильный денежный приток обеспечен на пару лет. Основным бизнесом Степана были настольные игры. Бездонный интернет-магазин. Розничная сеть, судя по тому, что удалось накопать в поисковике, довольно прибыльная. Петербург, Москва, его родной Екатеринбург. А страшилки эти — потребность души. Агния очаровала его капитально. Степан зачастил в мастерскую обсуждать проекты. Таскал в подарок коробки, где перетряхивались разноцветные игровые фишки и карточки. Неприкрыто восторгался ее идеями. По-хозяйски ставил чайник. Как-то уж больно не по-деловому целовал ей ручку на прощание, долго и жадно внюхиваясь в кожу запястья. Жених и невеста», — зателикала Вероника, застав эту сцену. Мигом просекла, что к чему. Уже вошла в тот возраст, когда совершаются детские свадьбы. С непременной фатой из простыни и торжественным обменом сушками, которые впоследствии ритуализованно поедаются для скрепления, так сказать, союза. Степан густо покраснел. Что-то пролопотал и сбежал. Агния хихикнула. «Признаюсь, я ведь ходила с ним на свидание?» — спросил ее Фёдор чуть принуждённее, чем хотелось. «А тебе какое дело? Ревнуешь?» Отбрила она, недобро сверкнув глазами. Фёдор дал заднюю. «Извини, не мое дело, но, по-моему, он просто хочет тебя впечатлить». «Нет-нет, планы на квесты вполне серьезные, но он и впрямь немного того». Конфиденциально, понизив голос, сообщила Агния. Признался, что мечтает смотреть, как люди будут пугаться. «Там же все на камеры снимается». «Тебе интересно с ним?» Агния невнимательно пролистала блокнот, в котором делала заметки во время встреч. Загадки и антураж придумывать очень. Ему самому явно фантазии не хватает. А в остальном? Поглядим. Ну ладно, подумал Фёдор. Чего это я? Поглядим. Станислав Ильич умер в самый неподходящий момент. За 2 дня до Вероникиного 7-го дня рождения. Умер от инсульта. Скромно, как жил, не привлекая к себе внимания. За рабочим столом. Рядом с латунной птичьей клеткой, которую патинировал под старину. Фёдор сперва решил, что тот прикорнул, уронив косматую белоснежную голову на руки. Господи, сколько же ему было лет? Федор напрягся, вспоминая, подсчитывая. 78, 79. Да нет же, глупости, Ильич был вечный, бессмертный, как Стоунхендж. И тут на тебе. Умер. Мэйв забрала Веронику из центра раннего развития и увела против обыкновенного распорядка не в мастерскую, а домой. Агния вытащила из кармана телефон и принялась ворошить знакомства, звонить по правильным номерам, чтоб Ильича увезли в морг без настырного участия похоронных агентов-падальщиков. Грустно щелкнула ножницами по стежёр Катюша. «Состриги!» — велел Федор не своим, слишком высоким от близких слез голосом. «Он бы этого, наверное, хотел». Блеснули длинные лезвия. Клочья роскошной серебристой бороды, еле слышно вздыхая, мягко опали на пол. Спасибо Агнии. Их персональная хоронесса взяла на себя почти все скорбные распоряжения. Федор в подготовке похорон был бесполезен. Тупо пялился в электронные каталоги, не в силах выбрать массив сибирской сосны или махагон, глянцевый или матовый лак, бархат или атлас. Вот у этого шестигранного с четырьмя позолоченными ручками 5 звездочек и хорошие отзывы. О небеса! Кто пишет отзывы о гробах? На фразе «усиленная база придает конструкции дополнительную надежность, а фурнитура премиум-класса — сдержанную элегантность» мозг Федора отказал окончательно. «С меня хватит. Закрыть все вкладки. Не могу, Станислав Ильич. Прости». На плечо Федору легла прохладная рука. «Я все сделаю. Ты мне доверяешь?» — деликатно спросила Агния. Он кивнул, отвернув жалкое мокрое лицо. Конечно, Федор доверял ей безгранично, особенно в загробных делах. Однако еще тяжелее на этом траурном фоне было придумывать день рождения Вероники. Родители ее друзей дошколят нетерпеливо мигали в чате, ждали подробностей, куда и во сколько вести детей 29 июля. Федор и сам хотел бы это знать. Чем удивить ребенка, который живет в сказке, которого чуть ли не с младенчества окружают фавны, драконы и гоблины? И как? Как, черт подери, рассказать ей, что Станислав Ильич, обожаемый, затисканный деда, замурзанный ее детской любовью, обильный на щипки и тычочки, не придет на праздник? Как вообще заговорить о смерти 6-летней малышкой? Время стремительно утекало. Федор мыкался на пороге отчаяния, но тут внезапно позвонила Мэйв и предложила хорошую идею, практически гениальную. Впервые отвезти Веронику в планетарий, показать ей космос, объяснить, что Станислав Ильич стал звездой, могучим белым гигантом, и теперь глядит на нее сверху. Всегда. Надо признать, Мэйв не было равных в умении превращать реальность в сказку. И не как Федор руками, а одной лишь силой мысли. До праздника оставалось меньше суток. Федор бросился звонить в планетарий. Да, услуга детского дня рождения доступна. Есть дополнительные опции. Можно включить для именинницы ее зодиакальное созвездие и даже устроить персональный метеоритный дождь. Только надо заранее бронировать. «А если завтра?» — без особой надежды уточнил Федор. «Приезжайте сейчас». Милостиво согласились из телефона. «Выберем услуги, оплатите, договоримся». Часы показывали без 15:06. Планетарий открыт до 7:30. Веронику надо забрать из центра дошкольной подготовки. Мэйв лучше не сдергивать, учит сценарий. Федор бы, наверное, и сам справился, но что-то не хочется рисковать. Где тонко, там рвется. Опять напрягать Агнию? Впрочем, ей с работы как раз по пути, тем более вечера она проводит в мастерской. Агния незамедлительно согласилась. Федор ринулся в метро. В самую потливую толпу, клокочущую в вагонах после рабочего дня. Маяковская, гостиный двор. Медленная пересадка на Невский. Пробка из людей в переходе. Пассажиры перетаптываются, как пингвины. 10 минут, чтобы преодолеть 20 метров. 2 метра в минуту. Нехитрая бесячая арифметика опаздывающего человека. Сзади пихаются и шелестят сумками, впереди на мужской футболке расплывается мокрое пятно. У Федора на спине наверняка такое же. Наконец-то ввинтился в поезд. Горьковская. Овальный вестибюль с пластиковым выменем на потолке. снаружи похож на летающую тарелку. Пока Фёдор мчался сквозь шелестящий и всплескивающий ветвями Александровский парк, взмок еще пуще. Но успел. Нашел администратора, юную блондиночку в платье с принтом из крупных черно-белых касаток. Моряцкий воротничок, воздушная юбка, круглоносые башмачки, толстый высокий каблук. Аккуратно, чтобы не смазать розовую помаду, промокнула бумажным платочком нежные капельки над верхней губой. «Сердцевина лета». Последовали обстоятельные расспросы, к которым пустоголовый от беготни Фёдор был не готов. А сколько детей? А нужен ли аниматор? Есть даже костюм Дарта Вейдера. А воздушные шары, а сладкий стол. Жаль, космический торт заказать уже не успеем. Его нужно хотя бы за 2 дня. Но можно, раз такое дело, принести свой. Давайте выберем музыку. Перед глазами снова замелькали гробы из недавнего каталога. Фёдора сковало знакомым параличом. Зажужжал мобильный. Скомканно извинившись перед родительной блондинкой, Фёдор достал телефон. Не столько, чтобы ответить, сколько собраться с мыслями, перевести дух. Звонила Агния. «Фёдор, помоги». Что-то стряслось. Никогда он не слышал, чтобы у его непоколебимой подруги был такой растерянный голос. «Что? С Вероникой всё в порядке?» «Да, но она плачет, не может успокоиться. Вероника, держи, послушай папу». В динамике зашуршало. Потом Фёдор услышал дочку и вконец перепугался. Это было не капризное, манипулятивное хныканье, не обиженный плач, а глухой безутешный рёв, как от сильной физической боли или от взрослой утраты. В густом затяжном потоке различалась только беда, беда. «Ну что ты, милая, что ты, моя Аранель?» — заворковал Фёдор. «Что у тебя за беда? Я здесь, рядом». Бестолку. «Вот и у меня то же самое». Агния сама уже, похоже, чуть не плакала. «Ничего не получается». «Я сейчас приеду. Вы в мастерской?» «Нет», — Агния помедлила с ответом. «Мы в морге. Андреевская больница». «В морге?» Блондинка в ужасе вскинула белёсые бровки. «Я всё объясню, просто приезжай, пожалуйста», — взмолилась Агния. «Сейчас пришлю адрес». Фёдор развернулся и, не дав блондинке никаких пояснений, зашагал через гулкий зал к выходу. Толкнул плечом тяжёлую дверь. Бог с ним, с аниматорами и воздушными шарами. Гости придут просто так, без программы. Веронике всё равно будет интересно. А не хватит ей, рядом, в конце концов, зоопарк. В морге. Почему они в морге? Должно быть какое-то объяснение. Агния что-то забыла у себя на работе? Пришлось вернуться? «Ну, погодите секундочку». Фёдор ещё раз проверил адрес, прыгающий на экране телефона. «Бюро судебно-медицинской экспертизы совсем в другом месте». «Андреевская, что-то знакомое». В ушах всё ещё дрожал страшный Вероникин вой. Это её странно недетское причитание. «Беда, беда». Фёдор резко остановился, буквально взрыл копытами парковый гравий, как конь перед препятствием. «Деда! Деда!» Вот что она повторяла. Станислава Ильича отвезли в морг Андреевской больницы. По связи магнии. «Ничего не понимаю. Ничего». На Кронверском Фёдора подхватило, шуркнув колёсами, попутка. Он завалился на заднее сиденье и сразу сунул водителю пятисотку. Затарабанил по экранной клавиатуре. «Зачем ты повела мою дочь в морг?» Агния ответила с задержкой. «Ничего нового. Я всё объясню». Фёдор откинулся на подголовник. С торпеды таращилась маленькая жёлтая уточка. Резиновая, из тех, что детки купают в ванне. У Вероники тоже была такая. Всегда любила плескаться. Пену вот только эту всякую ароматизированную с пузырями терпеть не могла. Машину тряхнуло. Фёдора осенило. Видимо, что-то с документами деда надо было решить срочно для похорон. Вот Агния и сорвалась в Андреевскую больницу. Веронику до мастерской не успела довести. Да, теперь понятно. В кулаке ожил мобильный. «Дружище, можно я тебе перезвоню?» — спросил Фёдор. 3 минуты!» — деловым тоном отозвался Валя. «Это важно!» Фёдор посмотрел в окно. Машина еле ползла в пробке по Каменноостровскому проспекту. «Давай». «Такое дело. У нас начались тестовые показы. Замеры, реакции, вот это всё. Фокус-группы не очень принимают Мэйв. «Не верят. Там героиня сложная, нужно и сопереживать ей, и осуждать ее немного. А она не тянет. И внешне...» Валя замялся, засопел в телефон. «Ну, ты и сам видишь, не та фактура, что 10 лет назад. Ты о моей жене говоришь вообще-то». Грубо оборвал его Федор. Водитель с аккуратной и совершенно лысой, как кегли, головой покосился на него в зеркало заднего вида. «Да-да, прости», — виновато сказал Валя. «Я по-дружески. Короче, мы не будем с ней продолжать, увы». «Но ведь...» «Решение не мое», — перебил тот. «И на этом этапе я бессилен». «Ей хотя бы заплатят за то, что уже снято?» — спросил Федор упавшим голосом. «Да. Все, что смог, так это выбить для нее щедрый гонорар. После выходных объявят. Я чего звоню? Подготовь ее как-то морально». «Ясно». Федор помял переносицу. «Спасибо, что предупредил». «Легко сказать. Морально подготовь». Пока Федор размышлял, как быть с этими новостями, машина сползла с Троицкого моста, обогнула Марсово поле и, лихо проскочив несколько перекрестков, притормозила напротив больницы. Угловое здание, обычное трехэтажное цвета слежавшейся пудры. Прямо тут же в соседнем подъезде ритуальное агентство. Придавив щеку телефоном, Федор отирался перед входом в морг. В ухо капали гудки. Агния не отвечала. За стеклом витрины топорщились убогие в своей нарядности венки, перехваченные траурными лентами. Образцы позолоченных кладбищенских табличек переливались неизвестными фамилиями. Данилов, Бурченко, Корецкая. Так и не дозвонившись до Агнии, Федор зашел внутрь. «Найдет». За дверью втянул носом знакомый запах, подобный тому, что приносила в мастерскую Агния. Только здесь к нему еще примешивалась больничная антисептическая вонь. Будка с красными буквами регистратуры пустовала. Рабочий день кончился. Федор миновал турникет, неработающий, с опущенным штырем, огляделся. Налево зальчик для прощания. Прямо, за решеткой, широкий технический лифт. Направо вглубь морга убегал длинный коридор. Дешевый линолеум, имитация паркетных розеток. Туда и направился. Зря он нарисовал себе что-то зловещее. Просто учреждение. Федор видел налоговые пострашнее. А тут всего-навсего пара протечек на невысоком потолке, похожих на пожелтевшие синяки. Гудящие лампы, чугунные батареи частоколом, стены, выкрашенные в салатовый, нечитаемый план эвакуации, навесной стенд с пластиковыми кармашками для документов, над ним — нагромождение модемных коробочек и пыльных проводов. В метре от пола тянется зацарапанная полоса из листов ДСП. Очевидно, чтобы каталкам не шкрябать краску. Полупустой кулер. Некогда белые двери с табличками. А где дежурный? Где пьяные, татуированные за булдыги санитары, которыми пугают в байках? Люди вообще-то круглосуточно помирают. Да хоть бы одна живая душа. Ты же в морге. Чего хотел? Ха. Федор сунулся в первую попавшуюся дверь с надписью «Архив». Никого. Лампы выключены. Свет из коридора выхватил полки от пола до потолка. Папки красные, папки черные, папки зеленые. Электрощиток с треугольной наклейкой молнии. Не влезай. Убьет. В следующей комнате Федору повезло больше. Обнаружился живой человек, сгорбленный над какими-то стеклышками за покрытым клетчатой клеенкой столом. Лаборант. Судя по тому, что помещение плотно заставлено разного рода приборами, напоминавшими кухонные комбайны. Местечко нашлось даже для самой обыкновенной микроволновки. Федор вздрогнул. Одна из электронных хреновин, каруселька с толстыми пробирками, зажужжала, сделала оборот, подмигнула лампочками и замерла. Хозяин комнаты не поднял головы. «Простите, вы не видели Агнию с девочкой?» — спросил Федор. Лаборант нехотя оторвался от плоского деревянного ящика с препаратами, взглянул на незваного гостя снизу вверх, не перестав при этом сутулиться. Горбоносый, круглые глаза, приоткрытый, как у карася, рот. Зашевелил серовато-бурыми влажными губами. «Понятия не имею, о ком вы». И уткнулся опять в свои стеклышки. «Безучастность. Концентрация. Человек делает свою работу. Ты ему мешаешь». Знакомо, ой, как знакомо было это чувство. Парад дому. А Фёдор ещё недоумевал, как Агнии удалось провести ребёнка в морг. Неужели ни у кого не возникло вопросов? Теперь ясно. Без труда. Всем по барабану. Фёдор обследовал ещё несколько безлюдных помещений. Берлогу санитаров с двухъярусной койкой и допотопным телевизором. Аскетичную на 6 мест столовую, где самодовольно сиял новенький, незалапанный холодильник. Гримерную. Фёдор не удержался, скользнул опытным взглядом по замызганным флакончикам и недовольно хмыкнул. Паршивая театральная косметика. С кожей творит ужасные вещи. После гримерной Фёдор нашёл раздевалку. Там прозябали в притирку узкие шкафчики, а на стене висело таинственное объявление от руки. «Второй НРБ выдаётся строго под роспись». Где-то плескалась вода. Связан ли шум с трубами, обмотанными гниловатой паклей, что видны в проломах битого кафеля тут же пониже? Загадка. Плеск за стеной прекратился. Второй раз за вечер Фёдор чуть не подпрыгнул от неожиданности. Что-то мягкое прошло по штанине ниже колена. Кот. Всего лишь кот. Настоящий пушистый, плебейской полосатой расцветки. «Местный», — подсказал ошейник от блох. Урчит и трётся. Подставляет под ладонь треугольную мартаху. Вот кто здесь за главного. Бандит. Ухо подрано. В корочках. Как и всякому уважающему себя представителю кошачьих, новому знакомому Фёдора быстро наскучило общение с двуногим. Мурлыкнул и шмыгнул в приоткрытую дверь. Фёдор последовал за ним в коридор. Кота и след простыл. Фёдор остановился у двери с табличкой «Душевая». Попытался в очередной раз набрать Агнию. Гудки. Ещё гудки. А может, душевая? Душу-то после вскрытия тоже надо куда-то девать. Послышались шлёпающие шаги. Дверь душевой распахнулась. Оттуда, обдав Фёдора влажным жаром, в развалку вышел распаренный, крутолобый мужик в мешковатом спортивном костюме. На шее хомутом чёрно-жёлтое полотенце. Глазки-вишенки. Щёки, будто спелая хурма. Почти как на знаменитом портрете Арчимбольда. Заметив Фёдора, свёл редкие брови колосья. «Опа, вы это к кому?» В волосатых пальцах душистый незнакомец сжимал запотевшую прозрачную сумочку на молнии. Фёдор вдруг увидел себя со стороны, грязного и пропотевшего. Залезть бы в ванну. Вывернуть кран, подставить плечи под прохладную живительную воду. «Ищу Агнию, судмедэксперта», — ответил он. «С ней моя маленькая дочка». «А, — посветлел мужик, — вы к Гусе. Они, кажись, в учебке, на втором этаже. Там лестница». И указал сумочкой дальше по коридору. Фёдор благодарно кивнул и кинулся искать учебку. «Гуся?» — так он её назвал. Непривычно для Агнии подобное ласковое прозвище как-то. Не к лицу. Звучит, однако, очень тепло. По-братски, что ли. Агния, а Гуся, Гуся. Фёдор взлетел по бетонным ступеням на второй этаж, едва не снёс громыхливую каталку, дёрнул дверь учебно-методического блока и очутился в классе. Громоздкие косоватые парты, стулья, грифельная доска, на преподавательском месте выседает Вероника. Ладошки чинно лежат на плиссированной юбке. Уже и не плачет. Агния возле неё, на коленях. «Смотри, Вероника, папа!» Фёдор подбежал, шлёпнулся рядом с Агнией, схватил дочь в охапку, стащил со стула, прижал. Борясь со сбитой дыхалкой, забормотал что-то нелепое, утешительное. «Ранель, тёплый ты мой клубочек, девочка родная, я здесь». Гладил, гладил, гладил безостановочно по волосам. «Тут живёт кот, видела? Усатый, полосатый, как у маршака. Ни перинки, ни простынки, ни подушки не видать, а усатый, полосатый перебрался... Как там? Ну, как там дальше?» «Под кровать», — хлюпнула носом Вероника. Дочка не сопротивлялась, но и обнимала отца вяло, тяжёлыми руками. Бережно придерживая девочку, Фёдор поднялся с пола и сел на стул. Устроил Веронику поудобнее на коленях. Весь первый этаж обегал. Процедил, сверля глазами Агнию. «Почему не отвечала?» Агния отвела взгляд. «Забыла телефон в холодильнике», — сообщила она, — никлой пальме в углу. Вероника впала в истерику, я ее обняла, чтобы успокоить, но она вырвалась и убежала. «Я за ней. Он там так и лежит». «Он?» — переспросил Федор. Что-то нехорошо защемило за грудиной. «Ты про телефон?» «Ну да». От облегчения Федор чуть не уронил обмякшую Веронику. «Слава богу, я уж на секунду подумал». «Прям возле Ильича оставила», — продолжила Агния. «Его нужно обратно задвинуть перед тем, как уйдем. И так уже будут проблемы после этой экскурсии». Учебный класс с визгом крутанулся вокруг своей оси и исчез. Вместо него Федор увидел секционный зал. Он явился, тускло светясь бледно-зеленым кафелем, из воспоминания восьмилетней давности. Поразительно, мучительно четкий. До последнего тошнотворного штришка. Длиннющий оцинкованный стол с раковиной. Змеится кольцами шланг, надетый на кран. Иссеченный скальпелем жесткий подголовник. Бордовое железное ведро. На боку жирная белая надпись. Для сбора выделений. С полки смотрит икона Богоматери. Станислав Ильич не знает, куда деть взгляд. Федор, наоборот, уставился, как намагниченный, на печального мертвеца и его игрекообразный шов. Агния водит руками вокруг опорожненной, ветошью набитой головы. Объясняет страстно с огоньком, перекрывая ретрокомпозиции «Эльдорадио» из приемника. «Сложнее всего пилить черепную кость. Лоскут сюда, натягиваем на затылочный бугор, отсекаем височные. Штука в том, чтобы не задеть мозговое вещество». Агния очень любила проводить экскурсии в морге. Федор зажмурился. И место анонимного покойника на оцинкованном столе занял Станислав Ильич. «Нет. Пожалуйста. Только не это. Ты что, показала моему ребенку?» Он запнулся и произнес одними губами. «Труп». Агния внимательно изучала продранный, звездчатый узор на линолеуме. «Она хотела знать, что с Ильичом, спрашивала меня, где деда, почему не в мастерской?» Федор покрепче сжал дочь. Обхватил ладонями кудрявую головку, словно мог вытянуть силой отцовской любви весь этот необратимый ужас. «Нет. Поздно. Слишком поздно. Никогда не сумеет забыть. И ты показала?» «Да», — вскинулась Агния. «Чтобы знала. Это нормально. Смерть». Болезненным напряжением воли Федор, у которого в теле искрил и вибрировал каждый нерв, заставил себя сделать глубокий вдох. «Нельзя материться при Веронике. Нельзя». «Коза!» выдавил он, вложив в незамысловатое обзывательство всю невозможную невысказанную злость. «Ей 6!» Агния будто ничего не заметила. «Почти 7. Чем раньше поймет, тем лучше». «Врезать бы ей! Запустить пальцы в узел волос на затылке и впечатать стерильную физиономию в пол, ткнуть, как кошку, мордой в собственную лужу, чтобы раз и навсегда поняла. Как? Ну как ты могла? Как вообще додумалась?» «Да что такого-то?» — устало спросила Агния, сидя на пятках. Завела руки за голову, распустила тонкие русые волосы, положила на пол зубастую заколку. «Чего тебе непонятно? Я хотела показать правду, все объяснить. Я не думала, что она так сильно испугается. В мастерской, извини меня, сплошные чудовища и ничего. Кошмары не мучают. А смерть — это же самое естественное, что происходит с человеком. Самое честное. Нельзя о смерти врать. А все врут». В инопланетных, широко расставленных глазах никакого раскаяния. Ни капли. Правда не понимает. Профессиональная деформация. Рассудочные аргументы. Калека несчастная. Всегда была такая. А Федор не придавал значения. Они с Ильичом даже называли ее «наша трудяжка». Сильный характер, луженые нервы. Господи, почему меня окружают долбанутые женщины? Лишь бы ребенка мне не покалечило. Федор погладил Веронику по спинке. Дочка не шевелилась. Дышала отцу прямо в ухо, мерно, будто уснула. Прости меня. Папа виноват. Свалил на Агнию похоронные хлопоты и умыл руки. Доверился, блин. Вот и получил. Что такое НРБ? Спросил он. Нож резекционный брюшистый. Не задумываясь, откликнулась Агния. Какой-то особенный нож. Редкий. Да нет, удивилась она и снова заколола волосы. Обычное что? Ничего, отчеканил Фёдор. Сердишься? Надо же. Допёрла, наконец. Вовремя. Сержусь. Всё. Больше ни слова ей не скажет. Возможно, никогда. Ещё не решил. Фёдор встал. Ух, какая малышка стала тяжёлая. 6 лет, крепышка. Ничего. Да хоть пешком на руках донесёт. Скорее отсюда. Пойдём, моя хорошая. Но когда он направился в коридор, Вероника встрепенулась, задёргала ножками. «Не пойду, не пойду, не хочу, нет!» Фёдор опустил брыкавшуюся дочь на пол, присел на корточки. «Почему, милая?» Вероника молчала. Опухшая от недавнего плача личико, живое и горячее, на глазах застывала, превращалась в гипсовый отливок. Лицо ребёнка, поверившего в смерть. «Сволочь ты, Гуся, а не друг. Никогда не прощу». «Хочу к деду», — потребовала дочь. Битый час он её убеждал. Сулил сладости, игрушки и прочие жалкие родительские подношения. Даже, кажется, щенка. Потом пытался поговорить построже. В итоге потерял терпение, снова сгрёб. Так тому и быть, унесёт силком. Вероника в слёзы, закричала так, что задрожала, грозя лопнуть сердце. Переговоры были провалены. Доводов, вроде «родная, его уже нет с нами», она не принимала. Упрямая, как Мэйв. Фёдор беспомощен перед ней. Не мужик, а 100 килограммов первосортного глубинного волокна для беспрерывного витья верёвок. «Да что ж я за отец», — думал Фёдор, когда они втроём зашли в комнату, которую Агния называла холодильником. Само помещение прохладное. Вдоль стены 4 рефрижератора. Матовые дверцы. В распахнутом 5 полок из нержавейки в столбик. Одна как раз на высоте Вероникиного роста выдвинута. Наполовину расстёгнутый чёрный мешок. Бледное морщинистое тело цвета лежалой курицы. Фёдор загородил собой умершего, схватил Веронику. «Нет, всё, ну-ка, пойдём отсюда!» Не далась. Взяла Агнию за руку и повела за собой к Ильичу. Фёдор, затаив дыхание, подошёл тоже. Старик стал совсем другим. Маленьким, костлявым, как кулачок, словно съежился весь. Изменились руки, недавно ещё красивые, крупные, молодые, без единого пигментного пятнышка, несмотря на возраст. Лежат правая поверх левой, усохшие, связанные бинтами на груди, прикрывая грубый след аутопсии. Мёртвые путы. Суеверные думают, чтобы зло не подняло покойника. На самом деле, растолковала в своё время Агния, это просто облегчает погребение. Закоченевшее тело в гроб удобнее перекладывать. Её забытый айфон отблескивал чёрным зеркальцем в складках плотного полиэтилена. «А где его борода?» — спросила Вероника внезапно. «Вот почему он совершенно на себя не похож», — понял Фёдор. «В мастерской у Кати. Мы её состригли перед тем, как деда увезли сюда». Он сжал дочери плечика. «Посмотрела?» «Всё, пойдём, Аронель». Она не сдвинулась. «Ему не нравится без бороды. Ты возьмёшь меня на похороны послезавтра? Я заберу у Кати бороду и положу ему с собой. В мешочке». Фёдор смерил Агнию гневным взглядом. «Мать твою за ногу, да что ж ты наделала? Ещё и про послезавтра рассказала». Воззвал к Веронике. «Ну куда тебе на кладбище?» «Папа, я не маленькая». «Вероника, ты же понимаешь, что деду всё равно?» — встряла Агния. «Он не чувствует. Эта борода его там не согреет. Он мёртвый». «Слишком мёртвых не бывает», — сказала Вероника. Фёдор и Агния переглянулись. «Очень уверенно», — сказала. «Очень». И только когда Фёдор клятвенно пообещал дочери отдать бороду и взять её на похороны, позволила себя увести.